Давно не было аудиосообщений веселых, чтобы поднять вам настроение. Сейчас будет, значит, аудио, посвященное специалистам стрелкового боя. Почему не идете на войну? Потому что на войне нету стрелкового боя сейчас. Там только артиллерия работает. Мы не можем раскрыть свой потенциал. Поэтому мы не едем. Вот